Переношу внимание с фото на комментарии людей, тоже побывавших на страничке и тоже посмотревших. Если она решила, раз в лифчике, то стоит расстегнуть ширинку, а потом она будет ныть о том, что ее якобы насилуют. Кажется, она считает себя главной героиней какого-то лоли-фильма. Почему она продолжает жить подобным образом? Я не имею ничего против отказа от ношения лифчика, но тут Солли реально немного перегнула. Я часто завидую ей за то, что она проживает свою жизнь так, как хочет, но когда я вижу фотографии вроде этой, то правда не знаю, что с ней не так. Она сидит с расстегнутой ширинкой и пьяным выражением лица, покусывая подсолнух. Солли ведь уже в том возрасте, чтобы сообразить, что другие люди могут сказать об этом. Не понимаю, зачем она опускает свой имидж до уровня мерзких сплетен. Похоже, Солли, достаточно известный публике персонаж, делаю вывод, пробежав глазами по комментариям. А кто она, вообще, такая? Тыкаю мышкой на следующую ссылку с названием «Невинная сексуальность». Солли хвастается своей осиной талией и упираюсь взглядом в соски, торчащие сквозь ткань топа. Бодренько, оценив картину в целом, решаю я и перехожу к комментариям. Терпеть не могу, когда она сперва выкладывает подобные фотографии, а после заявляет, будто ее насилуют взглядом. Я уже столько раз их у нее видела, просто скучно. Мне почти кажется, будто она специально постит подобные картинки, чтобы выпендриться. Хоть бы подложила внутрь что-нибудь, мне хочется блевануть. Хм, общественность негодуя, видя нечто, имеющееся у всех, действительно, да это же просто отчесан какой-то. В Корее существует фетиш, нельзя позволять видеть твои соски. Это считается весьма неприличным для представителей обоих полов. Но если женщины решают данную проблему достаточно просто, прикрываясь верхней частью нижнего белья, то для мужиков все гораздо суровей. Тем приходится покупать специальные пластыри, которыми они заклеивают свои выпуклости во избежание намека, что у них может что-то торчать. Удивительно ли, что нация стоит на пути к вырождению? Солли жалуется, что ее якобы насилуют взглядом, хотя сама продолжает разгуливать без лифчика. Нет ничего плохого в том, что она ходит без него, но даже мужчины подкладывают что-нибудь поверх сосков, когда носит майки без рукавов. Почему она отказывается соблюдать базовые манеры в дресс-коде? Ей не стоит попадаться на глаза публики, если она не хочет быть изнасилованной взглядом. Как тогда воспринимать ее фотки? Изнасилование фотографией. Она наслаждается, когда на нее все пялятся. Мужчинам тоже нафиг не уперлось смотреть на тебя, а потому прикройся, пожалуйста. Изнасилование взглядом, хм, кажется, где-то подобное было. Еще раз, кто она такая, причина происходящего и зачем это читать? Вновь задаюсь вопросом, переходя по ссылке, скандалы Солли, вечеринка с друзьями, фото со взбитыми сливками, без лифчика, треш какой-то. Почему это выкладывают в сеть? Могу понять такое поведение, если она принимает наркотики, но мне страшно думать о том, что она так ведет себя в трезвом состоянии. Я видела ее недавнюю трансляцию. Мне стало жаль Солли, поскольку очевидно, что ее больше не волнует собственный имидж. В СМИ все было описано гораздо лояльнее, чем это было на самом деле. Ее лайв был просто вздох. Даже не знаю, как подобное описать словами. В какой проект можно пригласить такую знаменитость? Только лишь в шоу, где выбирают самого большого психа, каха-каха-каха. У Солли самые худшие друзья. Если бы они были настоящими, то они остановили ее и не позволили вести себя таким образом на глазах у публики. Ее лучшая подруга, Аю. Аю лучшая подруга Солли, Аю. Искренне изумляюсь я и тут же вспоминаю парное фото, в котором коленки похожи на лица младенцев. Вот это да. У главной звезды кей-попа и гордости нации, внезапно, странная знакомая. Интересно, с чего так? Неужели Аю не может как-то повлиять на нее, чтобы не пила, и не курила, и лифон всегда носила? ПФ. В этот момент на экран, закрывая его почти целиком, вылетает информационное сообщение об окончании времени сеанса работы в сети. Ну вот, только хотел узнать, в чем тут дело, как все закончилось. Время действия. 24 января, 4 часа утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин, блок карцеров. По коридору с серыми бетонными стенами, освещаемому белым светом светодиодных ламп, разносится грохот. Две охранницы с дубинками в руках, молча смотрят на содрогающуюся железную дверь, которая является источником шума. Минут 10 уже колотит, не поворачивая головы, наконец произносит одна из них. «Угу», — отвечает ей напарница и, вздохнув, предлагает. «Ну что, давай». Первая охранница кивает и, подняв дубинку, стучит ею в преграду. «Заключенная Пак Юнми», — строгим голосом произносит она. «Прекратите нарушение порядка. Немедленно отойдите от входа и встаньте напротив него, у стены». Шум смолкает. «Мне только спросить». Раздается приглушенный голос. «Повторяю, отойдите от двери и встаньте у стены, чтобы вас было видно», — требует караульщица. «Мы откроем окошко для переговоров». В камере воцаряется тишина. Решив, что приказание выполнено, охранница отодвигает засов и открывает небольшое оконце, в котором тут же появляется голова Юнми. «Скажите, как зовут другаю?» — громко восклицает она. Вторая охранница, вздрогнув от неожиданности, вскидывает руку с приготовленным заранее газовым баллончиком и выпускает струю аэрозоли прямо в лицо сиделицы. «Ай!» — хватаясь руками за глаза, вскрикивает та, отскакивая прочь. «За что я же просто спросить хотела? У-у-у! Больно! Печет, суки!» Прижимая ладони к лицу, Юнми сгибается пополам, силясь перетерпеть боль. «Не нужно было это делать», — неодобрительно произносит охранница. «Теперь у нас будут проблемы из-за необоснованного применения спецсредств. Зато она не успела наложить на нас проклятие», — бодро отвечает ей напарница. «Что ей помешает сделать это позже? Проклятия самые сильные, когда ведьма в ярости. Какая разница, две пули или одна, если они все попали в сердце? С одной пулей шансов выжить все равно больше. Не верю, что я это слышу. Пожалуй, мне следует сменить напарницу». Время действия. 24 января, 10 часов утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Руки вперед, требуют от меня. Не сопротивляясь, выполняю команду и на моих запястьях защелкиваются наручники. Совсем ку-ку. На мне уже и так красный комбинезон для опасных заключенных, висящий мешком на моей фигуре, поскольку он размер оверсайз. Лицо красное, с налитыми кровью глазами, от полученного ночью заряда из газового баллончика. На одной щеке, из-под красноты, пробивается рассасывающийся синяк желто-сине-фиолетового оттенков. Если все сложить, то общая видуха такая, что можно смело претендовать на роль вурдалака в фильме ужаса. Причем грим для съемок не нужен. Теперь ко всей этой красоте, еще и браслеты добавились. Зачем? Стараются, чтобы я стопроцентно выглядел педофилом-маньяком-расчленителем. Может, думают, стану просить, умолять не снимать меня в таком виде, буду взамен клясться и обещать сделать что угодно, три раза, ха, в путь, так в путь, или, в корейском варианте перевода, в езду, так в езду. Это согласно правилам безопасности, неожиданно начинают объяснять про украшения на запястьях, хотя я ничего не спрашивал. Наручники, способ заставить передумать, если в чью-то голову вдруг придет идея устроить драку. Есть вещи похуже драки, не удержавшись, отвечаю я. Какие же? В мире есть много ужасного. Юнми, в твоих интересах быть на встрече предельно вежливой и уважительной. В этот раз у меня получается промолчать. Ты поняла? Не хочешь что-нибудь сказать? Абсолютно нет, отвечаю я на последний вопрос. Спать хочу. Спать? Да. Я полночи провел, не смыкая глаз. Сначала кошмар приснился, затем была схватка с охранницами, затем меня лечили в медпункте. Там долго ждали, пока придет дежурная сестра. В результате, вернули в камеру только в начале шестого, незадолго до подъема. Считай, всего три с небольшим часа сна, вместо положенных восьми. А впереди еще целый день, причем в его первой половине, встреча, которую пропустил бы с огромным удовольствием. Запомни, если с первой любовью нации что-нибудь случится, твои проблемы будут просто невероятными. Что же может случиться с лапочкой нации? Хмыкаю в ответ и, показывая, поднимаю скованные руки. Разве я не в наручниках? Некоторое время спустя, учебный класс Сванин, назначенный быть местом встречи Аю с малолетними преступницами. Дверь открывается и, первая из коридора, заходит съемочная группа, работая сразу двумя камерами. Одна, по идущими вслед за ней чинам в полицейской форме и руководством исправительного учреждения. Другая, снимает класс. Последняя из делегаций входит Аю, в сопровождении своего секьюрити. Встать, командует старшая группа несовершеннолетних, с которыми запланировано знакомство и разговор. Девушки дружно поднимаются из-за парт, с шумом отодвигая стулья. Аю, скромно остановившись за спинами настоящих полицейских, осматривается по сторонам. Секунда, и ее взгляд натыкается на знакомое лицо. Глаза звезды эстрады распахиваются от удивления. Юнми, наклонившись вбок и выглядывая из-за впереди стоящего мужчины, восклицает она. «Что с тобой случилось?» Юнми молча смотрит на нее. Возникает пауза. «Заключенная Пак Юнми, вы можете отвечать на вопросы». Приходит на помощь начальница исправительного учреждения. «Спасибо», с легким сарказмом благодарит та. «Что с тобой случилось?» В это время, подойдя к Юнми, повторяет вопрос Аю. «В смысле, что случилось?» Удивляется та и приподнимает скованные руки. «Я в тюрьме, а твое лицо, почему оно такое красное?» А об этом, поняв, кивает Юнми и, секунду подумав, выдает объяснение. «Спало плохо, охрана мне в него из баллончика набрызгала, чтобы сон быстрее пришел». После прозвучавших слов в классе наступает напряженная тишина. Начальница Анин откровенно морщится, а съемочная группа снимает первой камерой двух главных героинь рядом, второй камерой, дает общим планом присутствующих. «Очень больно», помолчав, сочувственно спрашивает Аю. «Удар дубинкой по лицу произвел гораздо большее впечатление», признается Юнми. Младшая сестренка нации несколько секунд осуждающе разглядывает синяк, потом зябко поводит плечами. «Наверное, представив, как бьют по лицу ее, ужас идола. Ты в порядке?» – тихо спрашивает она. «Сможешь участвовать в мероприятии? Я бы лучше поспала», – отвечает Юнми. «Сегодня была ненормальная ночь, и, честно говоря, не вижу необходимости здесь своего присутствия. Ты хотела позлорадствовать, увидев меня на дне. Это случилось, видео снято. Или в сценарии есть еще сцена, в которой я рыдаю, раскаиваюсь и прошу простить. Если так, то следовало предварительно согласовать сюжетную линию съемок. Я больше не делаю то, на что не подписывалась. Поэтому, увы, буду участвовать в твоем телешедевре исключительно как мебель, статично и деревянно. Это все, что могу предложить». Среди девушек-заключенных слышатся несколько вздохов. Видимо, некоторые из них удивлены ответом Юнми. «Очень жаль, что ты обо мне так думаешь», тихо и с сожалением произносит Аю. «Я здесь совсем не поэтому. Я пришла узнать, могу ли я помочь своей подруге, с чего вдруг я стала подругой», удивляется Юнми озадаченно смотря на собеседницу. «Ты ведь удалила меня из списка своих Анни, извини, мне ничего от тебя не нужно». Все присутствующие, замерев, глядят на стоящих друг напротив друга звездных девушек, ожидая, чем же закончится их противостояние, столь внезапно раскрытое простым людям. Хотя, прости, неожиданно говорит Юнми, пока Аю занимается подбором слов для ответа. «Пожалуй, я погорячилась. С чего-то вдруг вспомнились наши хорошие времена, еще до того, как ты попыталась увести моего Эппа. В память об этих славных днях я дам тебе совет. Ли Джан Хён, он ведь твой друг?» Задав вопрос, Юнми требовательно смотрит на Аю, растерявшуюся от прилюдного обвинения в одном из самых страшных женских грехов. «Это так, я узнавала». Не получив ответа, продолжает она. «Сол Ли тоже. Вот мой совет. Не приставай к чужим тебе людям, а займись своими друзьями, если желаешь видеть их и дальше». «О чем ты говоришь?» Не понимает Аю. «О том, что расстанешься с ними навсегда, если не станешь заниматься их судьбой». «Их судьбой? Как же это сделать?» Юнми в ответ пожимает плечами. «Твои друзья, ты с ними и разбирайся», безразлично сообщает она и добавляет. «Я сегодня спала всего 3 часа, но все же смогла найти силы дать тебе уникальный совет. В благодарность за это не будешь ли ты против, если я немного подремлю на последней парте, пока ты беседуешь с девочками? Все, что ты собираешься им сказать, мне не нужно». Аю удивленно моргает, услышав просьбу. «Я думала, мы сможем поговорить», признается она, «вдвоем». Юнми отрицательно качает головой. «У нас закончились общие темы для разговоров. Ты действовала за моей спиной. Отныне я не желаю тебя больше видеть». «Эхахаха», выдыхают свидетели диалога. Аю несколько секунд смотрит в глаза Юнми. «Мне очень жаль, Анни, что ты так думаешь», тихо произносит она. «На самом деле ты не права, и я не заслуживаю подобного обвинения. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся и сможем поговорить без обид. Не в этой жизни». Юнми неуступчиво качает головой. «Последуй моему совету. Друзья более важны для тебя, чем чужая я». Немного помолчав, Аю окидывает взглядом собеседницу и оборачивается к начальнице Анин. «Скажите, госпожа Набам, нет ли в этом здании другого помещения, куда можно перенести запланированную встречу?» – спрашивает она. «А Юнми не сможет пока поспать тут, как она хочет. Операторы съемочной группы добросовестно снимают изумленные лица присутствующих. Позже, на голом полу своей одиночной камеры, улыбаясь во сне, спит Юнми. Время действия. 25 января, утро. Место действия. Столовая исправительного учреждения Анин. Аю и правда пыталась увести твоего Эппа, очень заинтересованно спрашивает Бонсу. Ну, если она встречалась с ним в элитных французских ресторанах, то, наверное, да, задумывала. Отвечаю я, она не должна была так поступать. Полностью с тобою согласна, хотя это странно. Аю известна как человек с высокой моралью. Она не стала бы делать подобного. Наверное, дело было в цене вопроса. Слегка пожимаю я в ответ плечами. Мой Эппа, младший наследник из семьи Чоболи, с официально заявленной долей наследства в 2 миллиарда долларов. Вполне возможно, что начиная с какой-то суммы, принципы морали перестают действовать. Бонсу осуждающе качает головой. Не хочется в это верить. Признается она и делает предположение. Может, это твой Эппа приглашал ее в ресторан? Состоятельные люди часто используют свое богатство, чтобы ослеплять им других людей, особенно молодых девушек. Не смеши мои тапочки, отвечаю я. Чжувон и Аю находятся на совершенно разных уровнях. С чего ему водить по ресторанам какую-то малоизвестную певичку? Это ей нужно было суетиться, чтобы привлечь его внимание. Аю, не малоизвестная. Она, звезда национального уровня, а я, звезда мирового уровня. Но в тюрьме, данный факт как-то принижает мои достижения и возвышает Аю в чьих-либо глазах, наверное, нет. Но ведь он ее поцеловал, очевидно же, что она его охмуряла, пользуясь моментом. С апломбом заявляю я и гордо задираю подбородок. Бонсу озадаченно смотрит в ответ, но я вижу в ее глазах оттенок одобрения. Похоже, у меня получилось правильно изобразить борьбу с соперницей за парня. На самом деле, плевать на его отсутствие, но в корейском женском коллективе, наличие богатого и знаменитого Эппа автоматом добавляет плюс 1000 к уважению. А уважение в тюрьме – штука важная. Плюс, прилюдно озвучена всем ясная и понятная причина моей личной конфронтации с Аю. Она там таунхаусы себе покупает, да с Чжувоном мутит, а я тут, бабами давлюсь, сейчас. Предупреждение ей сделал, пусть теперь сама разбирается, а то, как пить дать, вопросы начнутся, да что, да как, да откуда узнал, и без этого накопилось слишком много подозрений в мой адрес, удивительно, признается Бонсу, что именно, уточняю я, Аю всегда самая первая, она всегда, топ, и вдруг, кто-то ее опередил, кивнув, заканчиваю я предложение, ну, значит, не такой уж она вечный топчик, есть первее. Ты просто не представляешь реальный уровень моей крутизны, Анни. Не знаю, как в музыке, но просто не понимаю, как с твоей внешностью можно обогнать Аю в гонке за парнем. А что не так с моей внешностью? В сравнении с ее красотой, сейчас ты просто ад, а она – небо. Это, как раз, показатель истинности намерения и чувств. Отвечаю я, если Аппа не рвет отношения с девушкой, когда у нее все просто ужасно, значит его удерживает рядом с ней что-то еще. Кроме ее визуала, не нужно стараться быть хорошей ангельской девочкой, чтобы тебя любили, говорю я, озвучивая свои мысли. Если человек достоин любви, его будут любить, даже если он хуже из чади ада. Охренеть, как можно быть настолько самоуверенной, возмущенно восклицает Бонсу. Учись, пока я рядом, снисходительно предлагаю я, когда еще придется отбывать срок вместе с мировой звездой, я больше в тюрьму не сяду, я тоже. Секунду смотрим друг на друга и начинаем смеяться. «Эй, чего встали?» – интересуется подошедшая надзирательница. Другого места не нашли поржать, кроме как на раздаче. «Двигаемся», – командую я, подвигая свой поднос вплотную к подносу Бонсу. Некоторое время спустя. «А что за проблемы у друзей Аю?» – спрашивает Бонсу. «Едва мы с ней, получив свои порции, усаживаемся за стол. У кого сейчас их нет?» – уклончиво отвечаю, не желая вдаваться в подробности. Ты не знакома ни с Солли, ни с Джанхёном. Находишься в Анин. Откуда ты можешь знать, что у них проблемы? Хм, хорошо подмечено. Скажем так, я с высокой степенью вероятности предполагаю их наличие. Как это? Ну, Анни, представь, ты здесь находишься больше времени, чем я, и появляется новая девушка, которая ничего не знает о здешних порядках. Она совершает какие-то действия, поступки, некоторые из которых, как ты уже знаешь по своему опыту, приведут ее к проблемам. Захочешь вмешаться, предупредишь. не захочешь, новенькая приобретет опыт сама, так и в моем случае. Предвижу неприятности у Солли, Джанхёна и встреваю, говорю об этом Аю. Все, сделала, сколько смогла. Что за неприятности? Слишком долго объяснять, и подозреваю, что не смогу этого сделать. Музыкальный бизнес – весьма своеобразная среда и нужно провести в ней некоторое время для понимания определенных нюансов. У тебя нет такого опыта, и мне будет сложно донести причину своего беспокойства. А, произносит Бонсу и замолкает. Воспользовавшись наступившей паузой в общении, я берусь за палочки, глянув в поднос. Опять кхэнпоп. На самом деле, все совсем не так, как я рассказал Бонсу. Мне это просто-напросто приснилось. Очень четко, с цветом, звуком и эффектом личного участия. Было полное ощущение реальности присутствия на похоронах Солли и Джанхёна. Словно и взаправду находился там. Слышал, о чем говорят приглашенные, читал некрологи, участвовал в церемониях прощания. При этом, четко зная, что эти два события происходят в разное время и в разных местах. Думаю, всему виной стало возбужденное состояние моего мозга на фоне постоянного стресса. Но в ту ночь у меня было столь сильное впечатление реальности увиденного, что я, решив проверить, принялся колотить в дверь, требуя назвать имя друга Аю. И за сие действие был опрыскан из баллончика. Впрочем, как сейчас думаю, на самом деле мне вломили за то, что мешал охране спать. Конечно, можно было рассказать Аю правду, со всеми подробностями, но, по меткому замечанию Владимира Высоцкого, ясновидцев, впрочем как и очевидцев, во все века, сжигали люди на кострах. Нафиг мне сомнительная слава пророка, сейчас могу сказать любому, кто спросит, мол, наткнулся в сети на информацию, которая позволила способом собственных умственных умозаключений сделать вывод о том, что данные люди нуждаются в помощи. Информация была доведена до заинтересованного лица. Все, вопросов ко мне дальше быть не может. Еще можно было вообще тему не поднимать, просто промолчать. Сон есть сон. Мало ли кому чего привиделось, но имеется нюанс. Никак не могу вспомнить, слышал ли я раньше о Джанхёне или нет. На память не приходит ни одного его изображения, кроме фотографии, увиденной во сне. Может, оно и было, только я забыл. Не хочется думать о продолжающихся проблемах у себя в голове, а еще больше не хочется признавать случившееся провидением. Знающие люди предупреждали, что это опасно. Те, кто в своих снах получают доступ на данный уровень, имеют шанс очень быстро съехать кукухой. Причина – не все мозги способны потянуть подобную нагрузку. В итоге, ясновидцы сходят с ума либо однажды могут просто не проснуться, без всяких видимых повреждений организма. Ни первое, ни второе, не нужно, поэтому приснившееся было мною тщательно проанализировано. Ну ладно, Солли объяснение находится просто, а именно, попавшаяся мне ранее в сети информация о подруге Аю, которую я не хотел видеть, во сне перерабатывается мозгом в негативную ситуацию для первой любви нации. Далее, наблюдая за ней, я получаю удовлетворение от того, что плохо не только у меня, тем самым улучшаю свою психологическую стабильность, чисто по Фрейду. Но для Джанхёна подобного объяснения нет. Не могу вспомнить, когда и где я здесь о нем слышал или видел. Зная же о наличии Гуанинь, легко можно согласиться с возможностью существования всяких нереальных штук, вроде получения знания о будущем. И тут возникает мысль, а вдруг мне специально дали узнать, чтобы я предпринял или не предпринял соответствующие действия, и от этого моя карма повысится или понизится. Понятное дело, тогда следует приложить максимум сил для предотвращения несчастья. Однако, как это сделать, находясь в тюрьме и будучи совершенно незнакомым с Джанхёном и Солли? Начать рассказывать во всеуслышание всем подряд, решат, Агдан окончательно крышей поехала. Причем, если все сбудется, скажут, прокляла. Точно вспомнит бред про реинкарнацию Мёнсанхва и будут тыкать пальцами до конца жизни. В итоге улучшение кармы, в долгосрочной перспективе, неизбежно оборачивается проблемами. Может, конечно, оно так и нужно, без страданий, никакого роста, но меня вполне достали уже имеющиеся проблемы, чтобы брать на себя новые. В итоге, обдумав ситуацию, я пришел к выводу, что наилучшим вариантом решения данного вопроса станет делегирование его другому лицу, той же Аю. Она ведь больше меня должна быть заинтересована в благополучии своих друзей, так ведь? Я ее предупредил, не промолчал, значит карму мне срезать ни за что. А каких результатов с моей помощью добьется предупрежденная, Это исключительно ее дело. Не собираюсь отвечать за чужие действия. О чем задумалась? Спрашивает Бонсу. Так, неопределенно отвечаю я, хотя молчать она первое начало. Те движения, что ты показала, мы разучили полностью. Когда будешь проверять? Сегодня занятие хореографией. Сегодня у меня суд, говорю я. Без понятия, когда он закончится и когда меня привезут обратно. Плохо, грустнеет Бонсу. Времени все меньше. Успеем, успокаиваю я. Есть возможность ускориться. Начальница НАБАМ сообщила, что вчера девочки рассказали Аю о готовящемся новогоднем концерте, и она решила помочь обеспечить его аппаратурой. В общем, мне обещали синтезатор и компьютер. И что это даст? Ускорение процесса. Многие вопросы можно будет решить прямо на месте. Так, раздается рядом со столом голос надзирательницы. Вы опять болтаете? Никак не наговоритесь? Прошу прощения, офицер, извиняюсь я. Новости как раз закончились перед вашим приходом. И дальше будет благословенная тишина, нарушаемая одним лишь чавканьем. Смотрите, угрожающе предупреждают в ответ. Еще раз подойду, выпишу замечание. Никаких проблем, офицер, обещаю я. Время действия. 25 января, около полудня. Место действия. Здание одного из сеульских судов. Встать, суд идет. Че было устраивать балаган, думаю я, поднимаясь на ноги вместе со всеми. Слушания, свидетели, адвокаты. Можно подумать, никому не известно, как это все по-быстрому делается. Объявили бы приговор, согласно статье кодекса, да и океюшки. Драка, ну прям дело, требующее скрупулезного расследования. Вот когда действительно, необходимо внимательно разобраться в ситуации, там все делается галопом по кореям. Если же дело выеденного яйца не стоит, чуть ли не в задницу фонариком принимаются светить. Рассмотрев всю совокупность свидетельских показаний, а также представленных видеоматериалов, суд постановляет признать несовершеннолетнюю гражданку Пак Юнми виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями. Разве кто-то сомневался в ином исходе, если только подруга президентши? Кстати, да, она обещала покровительство и какие-то блага вместе с ним. Ну и где? И назначить ей наказание в виде ограничения привилегий, а именно, лишить права на досрочное освобождение. Блин, лишить сроком на 1 год, свиданий с неофициальными лицами и права совершать телефонные звонки. Блин, блин, блин, дело считать закрытым. Бахает судейский молоточек. И что, это называется помощь от подруги президента? Нифига себе, вспоможествление. А у меня дальше по программе, извинения перед университетом Йонисой. Вот же жесть, а не день. Несколько позже, коридор перед входом в зал суда, Юнми, в красном комбинезоне опасного преступника и синяком на лице. Судебный пристав держит перед ней несколько скрепленных между собой цифровых магнитофонов с торчащим из них большими микрофонами. Присутствуют также представители оскорбленного учебного заведения. Двое из них снимают процесс на видеокамеры. Я приношу извинения всему педагогическому составу университета Йонисой за необоснованные заявления, говорит Юнми с совершенно спокойным выражением лица, на котором не видно ни капли раскаяния, которые были сделаны мной исходя из общемировой практики. Во всех зарубежных странах ситуация, в которой преподаватели периодически напиваются со своими учениками до состояния беспамятства, является недопустимой и подвергается резкому осуждению. Ориентируясь на моральные нормы мирового сообщества, и следуя им, я тоже осудила поведение педагогов университета Йонисой. Однако, как оказалось, Республика Корея живет по собственным законам, не совпадающим с общечеловеческими ценностями. Не зная об этом и будучи убежденной в том, что моя страна является частью цивилизации, я допустила высказывания, оказавшиеся оскорбительными для корейцев. Понимая теперь причину произошедшего, я приношу свои глубокие извинения университету Йонисой за нарушение их мировоззренческой парадигмы. «Я сожалею», — сообщает Юнми и наклоняет голову, прижимая подбородок к груди. Присутствующие озадаченно молчат, осмысливая услышанное. «Вы не сказали, что не считаете преподавателей университета алкоголиками», спокойно сообщает еще судебный пристав, заглянув перед этим в свою папку с бумагами. «И что ваше суждение не соответствует действительности?» «Да», не спорит Юнми. «Мне объяснили, что у меня нет права выносить публичные суждения, так как я не обладаю необходимой компетенцией, подтвержденной документом об образовании. Я с этим соглашаюсь и заявляю, что да, поэтому преподаватели университета Йонисой не являются алкоголиками. Кем они являются на самом деле, я смогу сказать позже, когда приобрету необходимые навыки и компетенции, подтверждаемые соответствующими документами. «Я сожалею», — вновь говорит она, склоняя голову. «Преподаватели являются преподавателями», — грозно нахмурив брови, заявляет один из представителей учебного заведения. «Смогу согласиться с вами позже, господин, когда приобрету необходимые знания, подтвержденные официальными документами», — обещает Юнми. «Сейчас я этого сделать этого не могу, так как не являюсь дипломированным специалистом в данной области знаний. Я только что об этом сказала». Вновь возникает пауза. Все ждут, откроет ли рот кто-то еще. Представители университета удовлетворены принесенным извинением, спрашивает старший из судебных исполнителей, которому, похоже, надоело молчать. «Это мало похоже на извинения», отвечает ему мужчина из университета. «Выглядит как новые оскорбления». Пак Юнми должна была публично отказаться от признания алкоголиками педагогического состава Йониса и принести извинения за свои слова, посмотрев еще раз в папку, сообщает пристав. Она сделала это в присутствии свидетелей и под видеозапись. «Если вы считаете, что вашу организацию вновь оскорбили, вы можете инициировать новое судебное разбирательство с требованием материальной компенсации». Некоторое время все снова молчат. «Я доложу своему руководству, и мы сообщим о своем решении», — наконец говорит представитель Йонисы. «Хорошо», — кивает пристав. «Пока же я считаю решение суда по данному вопросу исполненным». Время действия. 25 января, вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. «Мама, мама, иди скорее сюда», — кричит Сунок, вбегая в комнату, держа в руках открытый ноутбук. «Смотри, Аю выложила видео. Она поставила подпись под петицией за Юнми и просит всех своих фанов сделать так же. Они уже подписываются». Время действия. 26 января, утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы. «В отношении тебя суд принял весьма мягкое решение», — говорит мне Набам, с которой сейчас происходит беседа на предмет того, как мы будем жить дальше. «Обычно, за нападение на охрану и физические повреждения такой тяжести дают реальные сроки, которые начинаются от 2,5 лет. Ты могла провести за решеткой 7,5 лет. Понимаешь?» «Да, госпожа Набам», — с небольшим поклоном отвечаю я. «Это аванс, данный тебе обществом, в надежде на его разумный и адекватный возврат». «Адекватный возврат, это как? Больше я никогда не должна услышать, что ты что-либо нарушила, иначе действительно добьешься увеличения своего срока наказания. Это тебе тоже понятно, Юнми?» «Так точно, госпожа начальник. Надеюсь, на самом деле так. Теперь вернемся к нашим делам. Как идет подготовка к концерту?» «Пока можно сказать, никак, признаюсь я. Но сейчас, думаю, все значительно ускорится». «Хорошо, я буду наблюдать. Вот тебе еще». С этими словами начальница берет со стола распечатанный конверт и протягивает мне. «Письмо от американского книгоиздателя, компании Scholastic, говорит она, объясняя, что это такое. «Адресовано тебе». «Что за компания?» Удивляюсь я. «Не припоминаю их в своем листе рассылки. Я тоже не знаю, кто они такие и почему хотят сотрудничать. Прочти и сообщи свое решение по их письму». «Хорошо, не спорю я», забирая послание. «Все, Юнми», решительным тоном произносит Набам, видимо, показывая, что разговор подошел к концу. «Считай, начальный этап твоего пребывания в Анин закончился. Ты адаптировалась, разобралась в здешней жизни, обзавелась знакомствами. Действительно, я и взаправду успел все это сделать. Теперь твоя задача, используя полученный опыт и знания, просто жить, думая о будущем и готовясь выйти на свободу. У нас есть взаимопонимание?» «Да, госпожа». «Тогда иди и удачи тебе». «Спасибо за ваше доброе отношение ко мне, госпожа начальник», кланяясь, благодарю я. Исправительное учреждение Анин, несколько позже. «Черт, и куда мне его снова девать?» Думаю я, смотря на прочитанное письмо в своей руке. Карманов-то вроде так и не появилось. Опять в музей отнести? Оказавшись за дверью кабинета хозяйки Анин, конечно же, первым делом взялся смотреть присланное из Scholastic. Ну что можно сказать? В целом содержание послания произвело положительное впечатление. Отправители кратко изложили, рассказав их предполагаемому автору, кто они, что они и где они. Короче, книгоиздательство из Пенсильвании, но имеет множественные международные филиалы, с основным направлением бизнеса, книги и образовательные материалы для детей и родителей. Основная целевая аудитория – подростки. Доход за прошлый год – 97 миллионов долларов. Предлагают за 6 месяцев написать для них роман, который они намереваются издать в количестве 25 000 экземпляров. Обещают за мою нетленку гонорар в размере 50 000 долларов. На первый взгляд, все так себе. 50 тысяч за полгода, в сравнении с доходами Роулинг, это вообще ни о чем. С другой стороны, если разделить озвученную сумму на 6, то получится 8 штук в месяц. После 5 лет обучения, молодой специалист в Корее получает 1000, а человек со стажем в пару десятков лет, 5-8 тысяч в месяц. Но ведь я способен 2 книги за полгода написать. К тому же, сейчас издатели вполне могут в моем отношении проявлять сдержанный оптимизм. Да, я обладатель премии Хьюго, но, однако, не имею ни одного целиком выкупленного тиража. Литературные премии продажи, как показывает практика, между ними не всегда автоматически ставится знак равенства. Поэтому, пожалуй, предложение американцев следует перевести из разряда «так себе» в разряд «вполне». А раз так, то значит можно подумать над вопросом, что им можно отдать. В своем послании книгоиздатель указал, что не ограничивает автора в выборе жанра произведения. Единственное, чего он не хочет видеть, так это любовного романа, поскольку на рынке сейчас по ним переизбыток. Но вообще-то Счеластицбак рассчитывает получить от меня крепкое научно-фантастическое произведение с оригинальным сюжетом, одновременно содержащее в себе элементы антиутопии, приключения и социальной фантастики, ибо подобного на книжном рынке сейчас почти нет, а спрос имеется. И еще, чтобы писанина хорошо зашла подросткам, поскольку они их главная целевая аудитория. Вот и ломай теперь голову, как говорится. Короче, пойду, сдам письмо в музей, решаю я, еще раз, для запоминания внимательно перечитав его текст. Пусть там будет, и возьму пару дней на обдумывание ответа. Вполне возможно, за это время нарисуются более лучшие варианты, чем из Пенсильвании. Впрочем, смотрю на конверт, вижу на нем отметку «Почтовый экспресс с доставки». Чего они вдруг решили сделать отправление срочным? Хотели опередить других? Тогда нужно было увеличить сумму гонорара, чтобы я сразу согласился и больше не смотрел по сторонам. Сложно работать вот так, без продюсера, человека, который знает происходящее на конкретном рынке. Че вот это за Счеластицбак в реальности? Информация, которую они сообщили о себе, совсем не означает, что оно так и есть на самом деле. Нужно сидеть, выяснять подробности, проверять. Хотя, кажется, я где-то уже слышал слово «Счеластиц», но опять не могу сразу вспомнить, где. Так, ладно, нужно идти на занятия, готовиться к Сунын. Ох, грехи мои тяжкие. Чат, который не спит. Видели, сегодня опубликовали видео извинений Пак Юнми перед университетом Йонисы. Где? На сайте университета? Нет. Выложили частным образом на своем канале. А чего так? Университет же хотел прилюдного покаяния. Если посмотришь, поймешь. Там не извинения, а новые оскорбления этого Алканария. Алканария? Ты это про Йонисы? Да его сейчас все так называют. А что, серьезно? Посиди в чатах, узнаешь, бггг. Вообще не понимаю происходящего. Агдан сидит в тюрьме, но продолжает создавать скандалы. Кто объяснит, как это у нее получается? Она столько успела натворить, что они будут тянуться за ней, пока она не выйдет из тюрьмы, а после создаст новые, бггг. А вы видели, как Аю поставила свою подпись за ее помилование? Еще и Юинов позвала сделать то же самое. Но они же несовершеннолетние, их подписи недействительны. У сестренки нации много взрослых поклонников. А тех, кто еще маленький, Аю попросила привести своих родителей. Разве так правильно поступать? Агдан действительно плохо выглядит. В комбинезоне для опасных преступников и с синяком реально смотрится как настоящая катастрофа. Ее лицо... просто ужас. Но это не помешало ей назвать корейцев дикарями. Не знаю про ее слова, не смотрела. Вполне возможно, что Юнми, как сказала Аю, находится в угнетенном состоянии и полностью не отдает себе отчета в происходящем. Если бы меня ударили палкой по лицу, я бы тоже плохо понимала свои действия и слова. Думаю, Агдан уже достаточно наказана, и мы можем проявить к ней милосердие. Сначала пусть искренне раскается. Только после этого можно будет о чем-то говорить. Как ты вообще представляешь искреннее раскаяние человека, у которого не все в порядке с головой? Бггг. Почему СМИ не обсуждают слова Агдана о корейцах? Что они с этого получат? Ненормальная дура, сидящая в тюрьме, что-то ляпнула. Какое может быть наказание, если она уже и так отбывает срок? Ее только казнить можно, бггг. Почему она, дура? Потому, что умный человек в тюрьму не попадет, бггг. Какой-то кошмар. Яю зачем-то ей помогает. Первая любовь нации имеет большое сердце, преисполненное любви. Словно ангел, она щедро дарит ее даже самым никчемным тварям, в надежде, что те станут лучше. А может, она просто чувствует себя виноватой за то, что щедро делилась любовью из своего сердца с женихом Агдан в Париже. Бггга. Ты подонок, если написал такое. Я не подонок, я девушка. Бггга. Тварь ты бесполая. Время действия. 28 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Вторая половина дня. Фиговенько, констатирую я, потыкав курсором мышки по кнопкам в программе звукового редактора. От вылеченной программы пришлось отказаться и установить бесплатную, 30-дневную версию ее же, но с порезанным функционалом. Конечно, можно было юзать и дальше то, чем пользовался раньше, но сидеть на киче и при этом работать на ворованном программном обеспечении, это уже чересчур. Поймают, еще срока добавит, и болтать начнут, что все свои шедевры я создал на уворованном ПО. На кой мне это надо, у меня уже уровень не тот. Конечно, можно было просто заплатить за программу, но покупать годовую лицензию, чтобы попользоваться приобретенным меньше месяца, это расточительство. Никто не может сейчас сказать, как долго мне будет позволено пользоваться своим компьютером. Может, после завершения концерта скажут, возвращай, и все. Денежки, тю-тю, а $2500 на дороге не валяются. Умельцы написания и программ продают свой аудиоэдитор только в варианте годовой лицензии и никак иначе. Видимо, по причине того, что слабо шарит в маркетинге. Не работает, услышав прозвучавшее слово, напряженно спрашивает Бонсу, помогающая мне с развертыванием мини-студии. Да нет, успокаиваю я, просто привыкла к полнофункциональной оболочке. Компьютер, а также синтезатор с микрофонами и шнурами привезла из дома Сунок. Ход Суты запретил мне свидания и встречи, но это было буквально на днях, и документы о его решении в Анин еще не поступали. Они пока находятся на стадии оформления, совершая неспешное путешествие по бюрократическим кишкам. Вот этим-то технологическим зазором и воспользовалась НАБАМ, выдав команду срочно затребовать и привести необходимый мне инструмент. Видать, Аджума действительно возжелала на должном уровне провести новогодний концерт в своем исправительном учреждении. Лавры Макаренко спать не дают, не иначе. Сунок вообще собиралась вместе с мамой прийти на свидание, раз мне их запретят, но я категорически отказался. «Плохо сейчас выгляжу», — объяснил я свой отказ Анне. «Мама от этого расстроится. Не хочу, чтобы вы запомнили меня такой. Мы уже тебя видели», — ответила она. «Аю выложила видео с вашей встречей. Ну вообще замечательно», — подумал я, когда об этом услышал. «Без моего согласия выложили запись, в которой я выгляжу как не пойми кто. Наверное, словно бомж-рецидивист. Когда стану мировой звездой, к бабке не ходи». Это видео на всех сайтах будет валяться, все будут смотреть и ржать. Засудить бы за такие дела, но Сунок сказала, что Аю призвала всех ставить подписи под прошением о моем освобождении, и народ валит. И вообще, оказывается, бывшая подруга хорошо говорила обо мне. «Ты должна отблагодарить Аю за помощь», — сказала мне Анни. Честно говоря, я совсем не понял столь активного желания первой любви нации сделать мне хорошо. Предположение о проснувшейся совести было мгновенно отвергнуто, как мертворожденное, а других, жизненно выглядящих вариантов в моей голове не нашлось. Возможно, она хочет присутствовать в момент вручения статуэток Хьюго и Грэмми, но какой ей от этого профит? Или надеется восстановить отношения, чтобы я и дальше ей песни писал, но этого не будет никогда. Короче говоря, внятность по этому вопросу отсутствует. Однако не следует забывать о том, что Аю сумела выжить в джунглях корейской музыкальной индустрии, явившись туда, как говорится, с улицы. Опыта борьбы за место под солнцем у этой девочки, дай боже, и думать о ее поступках, будто она просто развлекается от нечего делать, глупо. Если любовь нации чем мутит, то делает это осмысленно и с расчетом на результат. Вон как закрутилась с законом Аю, а ведь всю подготовительную работу проделал я, и по морде получал, тоже я, думаю, пока будет возможность с меня получать, милашка нации будет крутиться рядом. А как источник иссякнет, усвистает в свой пентхаус и забудет о его существовании. Нужно спокойно, без нервика, дождаться закрытия моего окна возможностей для Аю, плюнуть, растереть и забыть. Сунок же, про Аю я ответил, что буквально на днях сделал этой владелице национальных титулов невероятный подарок, по ценности в сотню раз превосходящий все ее дружеские потуги за все время нашего знакомства, и поэтому не считаю себя ей чем-то обязанным. Имелось в виду предупреждение о друзьях, но Сунок была об этом не в курсе и не поняла, о чем спич. Хорошо, в этот момент время телефонного разговора подошло к концу и объяснять ничего не пришлось. Договорились, что он не просто передаст нужные мне вещи, а свидание, от которого я все же отказался, устроим, когда у меня лицо придет в порядок, через год. До этого времени будем общаться письмами, на которые нет никаких ограничений. Можно работать? Спрашивает Бонсу. Да, киваю я. Осталось понять, что именно мы собираемся сделать, и можно приступать. Ты хотела записать новую песню для концерта. Я помню. Проблема только в том, какую из. В смысле, вариантов множество. Мелодия может быть веселой, грустной, нейтральной. Текст тоже может быть грустным, веселым, нейтральным. И это только три основы. Если начать их уточнять, можно получить бесконечность, из которой необходимо выбрать лишь одно. Например, раз мы находимся в тюрьме, может, будет правильным исполнить нечто, соответствующее обстановке. Как тебе такое предложение? Бонсу на мгновение задумывается. Не разрешат, отрицательно качает она головой. Скажут, придаем особое значение тюремной жизни. Может плохо повлиять на молодежь. А если исполнение сделать на английском языке, будет как дополнительная подготовка к Сунын? Кто хорошо занимался, те поймут. А те, кто хорошо занимаются, умные, на них плохо повлиять текст не сможет. Дураки же ничего не поймут, поскольку у них тупо не получится перевести. Значит, плохого воздействия на них тоже не будет. Получается, произведение имеет нейтральный характер и готово к исполнению без всяких ограничений. Бонсу озадаченно смотрит в ответ. «Ты что, адвокат?» – задает она вопрос. «С чего?» – удивляюсь я. «Говоришь так хитро, словно защитник в суде. Может, лучше ты напишешь песню на корейском языке? Всем все будет понятно». «Скучно», – отказываюсь я, хотя девчонка высказала разумную вещь. «Просто не собираюсь ставить ее в известность, что задумал диверсию. Имея большей частью дня совершенно ничем не загруженную голову, я давно уже мысленно перебрал подходящие для концерта варианты. Вспомнилась вписывающаяся в специфику Анин вещица под названием «Gangsta S Paradise». Не являюсь любителем негритянского рэпа и в будущем исполнять подобное не планирую. Поэтому, совершенно без сожаления, могу пожертвовать данную композицию на опыты. Мелодия красивая и речитатив – это не пение, которое уметь надо. Смысловое наполнение – тоже в тему. Слова словно про меня написаны. У нас она была популярна и звучала из каждого утюга. Вот смеху-то будет, когда из Анин она тоже вылезет в топы здешних чартов. Если же не стрельнет, то и бог с ней, как говорится. Здесь никто не знает, что это такое, поэтому плакать над неродившимся хитом не станут. «Сможешь повторить?» – спрашиваю я и начитываю. «Ви-ви биин спендинг мост аурливис ливинг инхегангста эс парадисе». Что это значит? Оторопело отзывается кореянка, отбывающая срок за убийство. «Большую часть жизни мы провели в гангстерском раю, даю я перевод. Ты хочешь, чтобы я исполнила твою песню?» Только припев, охлаждаю я внезапный восторг. «Слишком мало времени, ты не успеешь подготовиться». Произношение певицы не должно вызывать смеху зарубежной аудитории. Бонсу в растерянности проводит языком по губам. Думаешь, ее там станут слушать? Ничего точно не известно, пока не откроешь позицию. Но я намерена постараться, чтобы они это делали. Почему ты выбрала меня? У меня голос подходит. Да, нет, просто хочу отблагодарить за шоколадные батончики, которые ты мне покупаешь. Дождавшись, когда лицо Бонсу недоуменно вытянется, начинаю смеяться. «Анни, это была шутка, прости, извиняюсь я». «Конечно, ты подходишь, я же не настолько ненормальная, брать кого-нибудь, кто не соответствует». «Да ну тебя», сердится в ответ та. «Шутки у тебя, дурацкие, заканчиваю я за нее, не совсем, но, они где-то рядом, словно истина. Кстати, о батончиках, мне из дома перевели деньги, я собираюсь вернуть тебе долги, даже и не думай». Бонсу отмахивается от меня двумя руками. «Я угощала тебя просто потому, что ты моя Анни, значит, теперь будет моя очередь угощать, говорю я и добавляю, слушай, сейчас свободное время и можно прошвырнуться до магазина, а то со всеми этими играми разума, у меня мозг проголодался, подпитки просит, несколько секунд спустя, чего, испуганно спрашивает Бонсу, глядя на замершую Юнми, что с тобой, голодные игры, шепотом отвечает та, переводя округлившиеся глаза со стены, на которую молча пялилась, на Бонсу. Я знаю, что нужно счелостить Сбак. И кто они такие? Квиддич, набрав полную грудь воздуха, неожиданно, изо всех сил кричит Юнми. Конец 10 главы, 11 щелчок зубами. Время действия, 28 января утро. Место действия, исправительное учреждение Анин. Прямо с утра, как только появилась возможность, я запросил встречу с начальницей Анин, на которую она милостиво согласилась. Вот, разговариваем по поводу вчерашнего письма. Соглашаешься на первое же предложение, неодобрительно качая головой, говорит начальница. Оно меня вполне устраивает, госпожа Набам. Чем? Можно прямо сейчас приступать к работе, объясняю я, наводя туману. Ну не рассказывать же, что в моем мире американская Счеластицбакс обладает бессрочными издательскими правами на серии «Голодные игры» и «Гарри Поттер», и в двух совпадениях. В названии здешней компании слова с челостицей в том, что она тоже из США, явно торчит перст судьбы. К тому же письмо было отправлено экспресс-почтой. Это тоже знак. Вот истинная причина моего согласия на первое же приглашение к сотрудничеству. Однако, если сейчас сделать честное лицо и выложить правду такой, как она есть, то выйдет конфуз. Госпоже начальнице придется выбирать, кого вызывать, специалистов из дурки или агентов спецподразделения по исследованию паранормальных явлений. Но вот то, что после того, как меня увезут, запланированный ею мегаконцерт не состоится, так это точно. Вместо него будет обычная, ничем не запоминающаяся, ежегодная скучная фугня. Поэтому просто из жалости к чувствам верхнего руководства, завесу тайны пред ним приподнимать не буду. Пусть Аджума спит спокойно. Пока обдумываю то, что не сказал, Набам наклоняет голову и заглядывает в лежащий перед нею на столе присланный договор с моими поправками. Вот, довольно произносит она, говоришь, что все устраивает, а сама изменения вносишь. Договор неплох, но не идеален. Замечание, попытка приблизить его к совершенству. Набам поднимает голову и с интересом смотрит на меня. «У тебя сегодня хорошее настроение», — констатирует она. «Ну не лежать же мне вечно полудохлой рыбой в вонючей тине». В конце концов должны же быть какие-то просветления, хотя бы ради сохранения мирового баланса. Рада, что у меня есть работа, говорю я, решив приколоться насчет корейского трудолюбия. Замечательно, одобряет начальница, похоже не расслышав ехидных ноток в ответе. Труд – самое хорошее лекарство от всех несчастий в жизни. Деньги помогают лучше, убежденно возражаю. Аджума устремляет на меня внимательный взгляд, видимо заподозрив, что кто-то тут стебается. Как раз в договоре, их кажется, не очень много, правильно замечает она. Именно этот момент был мною и скорректирован внесением в текст двух небольших, но важных примечаний. Одно из них о том, что в случае дополнительных тиражей отчисления автору составляют 3 очищенных от налогов доллара с каждого проданного экземпляра, а другое, право решать, кому достанется экранизация произведения, тоже остается за мной. Набам пару секунд обдумывает услышанное. Откуда возьмутся дополнительные тиражи? Не понимает она. Скажем, есть предчувствие. Как и Саю. Причем тут она? Предчувствие. Проблемы у ее друзей. Начальница пристально смотрит в мои глаза, словно собираясь проникнуть через них прямо в мозг и выпотрошить его до последней мысли. Ничего подобного. Решительно заявляю я. Это всего лишь выводы, сделанные после просмотра содержимого чатов и сайтов. Вполне понятно, что главная звезда корейской эстрады не имеет много времени для общения с друзьями. И, наверняка, у нее совсем отсутствует такая роскошь вроде возможности зависнуть в сети. Любой согласится, что в таких условиях часть информации от Аю ускользает. В том числе истинный размер проблем Джан Хёна и Солли. Я поделилась результатами своих умозаключений. И все. Быстрый ответ, понимающе кивнув, констатирует Набам, словно заранее продуманный. Мы снова скрещиваем взгляды. Может, лучше займемся зарабатыванием денег и славы для Анин? Помолчав, предлагаю я. Аю не пропадет. Моя собеседница насмешливо хмыкает и вновь устремляет свой взор на текст договора. Еще мною добавлено условие по переводу денежных средств. Сообщаю я, поняв, что предложение заняться делом, принято. Та часть авторского гонорара, о которой мы договорились ранее, будет напрямую зачисляться на счет исправительного учреждения. Зачем это? Считаю, подобная схема оплаты поспособствует повышению заинтересованности его руководства в необходимости своевременного выполнения работы, чтобы меня внезапно не отправили шить перчатки или делать что-нибудь подобное. Свою долю аванса Анин может получить уже в ближайшее время. Хочешь разделить ответственность между частным лицом и государственной организацией? Поняв, кивает начальница тюрьмы. Я же пообещала, что будешь работать самостоятельно. Не доверяешь моему слову? Совершенно не сомневаюсь в его нерушимости. Но буквально только прошлым днем видела здесь целую толпу людей в синих мундирах. Причем, у некоторых звания были выше, чем ваши, госпожа. Если кто-нибудь из этих посетителей захочет забрать меня себе, то у вас будет основание для активной борьбы против подобных поползновений. Раз деньги будут получены, то мало кто захочет взять на себя обязательства по их возврату вместе со штрафами в случае срыва сроков. Кто тебя заберет из Анин себе? Удивляется начальница. И куда, мало ли, кто и куда? В этом мире все имеет границы, кроме человеческой глупости, госпожа. В том числе и время, отведенное заказчиком для работы. Страхуешься, значит, если есть такая возможность, почему бы нет? Пожимаю плечами. Набом на пару секунд задумывается. Что там хоть будет-то? Меняя тему, интересуется она. Где? У тебя? В книге. А это? Поняв, о чем вопрос, говорю я и рассказываю. Много намешано. Постапокалипсис, гладиаторские бои, проблемы выбора, проблемы жертвенности, ну и конечно же, любовь. И где это все? Озадачивается Набом. Происходит, или, находится, если первое, то в моей фантазии, если второе, то тут, стучу себя правым средним пальцем по лбу, такое станут читать, с недоверием спрашивает в ответ, для подростков, самое то, уверяю я, ну, не знаю, я не знакома с литературой подобного жанра, вы из другой целевой аудитории, госпожа, пусть юристы посмотрят мои правки, и давайте будем готовить ответ, время не ждет, хорошо, подумав, кивает моя собеседница и задает еще вопрос. Как обстоят дела с подготовкой к концерту? Мною подготовлен список предлагаемых к исполнению произведений. Как старшее должностное лицо, вы должны его рассмотреть, выбрать и утвердить конкретные песни. А для того, чтобы вы смогли это сделать, все композиции перед этим должны быть мною овеществлены. Времени осталось мало, а возможность для полноценной работы появилась только сейчас. Прошу вашего согласия на увеличение продолжительности репетиций. Овеществлены, озадаченно повторяет Набом. Что это значит? Мне нужно написать музыку и текст, Сабаним. Откуда ты только берешь такие слова? Ой, не обращайте внимания. Мне в голову постоянно что-нибудь приходит. Начальница осуждающе качает головой. Смотрю, ты действительно заинтересована в своем участии, говорит она. Это плохо? Да нет, просто думала, что тебе... После твоих высот, будет сложно согласиться на сцену Анин. Пару секунд смотрю на Аджуму, размышляя, как ответить. Наверное, лучше всего что-нибудь близкое к правде. Я взлечу гораздо выше уже покоренных вершин, госпожа Сабаним. Действительно, вначале мои мысли были примерно такими, как вы сказали. Но я вспомнил о том, что музыкальный рынок обладает весьма короткой памятью. Дабы тебя просто не забывали, нужно бежать изо всех сил. А чтобы вспоминали и хотели увидеть снова, нужно бежать еще в три раза быстрее. Исключение и допущение из этого правила только для великих, и то, с оговорками. На данный момент я не великая, поэтому придется постоянно о себе напоминать. Концерт Ванин – одна из таких возможностей. Хочешь создать еще одну неудобную ситуацию? Помолчав, спрашивает Набом. Твой способ отомстить? Аджума не зря ест свой рис. Думаю я, без всякого удовольствия глядя на собеседницу, сумевшую чуть ли не мгновенно понять подоплеку моих решений, наблатыкалась в психологии за годы службы. Почему вы так думаете, госпожа? Задаю встречный вопрос, прекрасно понимая, что прочитан, но решив поприкидываться до конца. Ты хочешь получить международные награды Ванин. Это неудобно для многих за ее стенами. Диван должен быть для всех удобным. Но я, не диван. Это все давно уже поняли. Так я права, будешь создавать всем трудности, моя музыка нравится людям. В чем моя вина, если мои соотечественники на это болезненно реагируют? «Значит, будешь», вынеся вердикт и вздохнув, Набом со скептицизмом во взгляде смотрит на меня. Стою, молчу. «И зачем мне тратить свои нервы?» Помолчав, интересуется начальница исправительного учреждения. «Думаю, это может обернуться дополнительными денежными потоками», бодро отвечаю я. «В данный момент точно не знаю, как именно они обернутся, но персоны, вызывающие интерес у публики, всегда находятся в фокусе внимания продавцов и рекламщиков. Например, я бы могла что-нибудь порекламировать. Совершеннейшая же экзотика. Несовершеннолетняя мировая знаменитость, отбывающая срок в исправительном учреждении за дезертирство, рекламирует новинки обуви нового сезона. Такого еще никто не видел. Народ ненормальный, глазеть повалит кучей. Вот только синяк у меня полностью сойдет, и можно будет начать зондировать в данном направлении».